Глава 46. Трупная канава. 16:14. Высохшее русло ручья в лень пародии жители поселка превратили в сточную канаву, в свалку, куда бросают все ненужное и грязное. Ржавые канистры, дырявые шины, телевизор без экрана, заплесневелые газеты, десятки пустых бутылок, продранный диван с торчащими наружу пружинами, пенопласт, картон, железо, стекло, дерьмо, омерзительная каша, которую каждая гроза гонит вниз к океану. Здесь же трупы кошек, собак и крыс. И труп Эмельды валяется среди отбросов. Кристос спустился во враг, стоит обеими ногами в мерзкой жиже, прижимает к груди уже остывшее тело. Ему хочется кого-нибудь убить, кинуть бомбу. Хочется, чтобы сюда хлынул поток раскаленной лавы. Ему хочется быть богом. Хочется устроить ливень на 40 дней, вечно плакать, поднять ураган, вызвать прилив. Снять остров одним движением рубанка, чтобы тонны воды, земли и дерьма с наветренной стороны выплеснулись на другой берег. Хочется поглотить все расы, все племена, всех обычных людей с кожей любого цвета из хижин и вилл. Муса Дежу стоит на тротуаре над канавой и не осмеливается произнести ни слова. Его широкая заговорщицкая улыбка застыла, когда он увидел, как Кристос выскочил из полицейского пикапа и побежал, вытащил свое удостоверение, рассек толпу и страшно завыл, как пес. Кристос опускается на колени, запускает руки в длинные курчавые волосы Эмельды. Подобно пробуждающемуся чудищу, его чутье охотничьей собаки выходит из долгой спячки. Все вопросы, которые он себе задает, натыкаются на стеклянные стены. Кто мог убить Эмельду? Почему? Зачем ее понесло в эти трущобы почти сразу после того, как она вышла из полицейского участка в Сен-Жиле после того, как они расстались? Что будет с ее детьми? Полицейский старается отогнать от себя воспоминания об этой пятерке. Гордый взгляд Назира, тонкие ноги Дариана, на которых болтаются слишком широкие шорты, робкий и сосредоточенный взгляд Амика за очками в погнутой оправе, заливистый смех Жули, когда он качает ее на качелях, большие круглые глаза до Лены, лежащей в коляске. Пятеро детей, которым он должен сообщить об этом. Кто мог убить мать семейства, так любившую любовь? Толпа над оврагом растет. Старики в соломенных шляпах, сопливые мальчишки в драных майках, причитающие или ухмыляющиеся креолы. Все они, должно быть, считают Эмельду жертвой вспыльчивого мужа. Хм, ничего особенного. Обычное дело, хотя плачущий полицейский — это все же непривычно. Дежу дружески протягивает ему руку. «Иди сюда, Кристос. Давай я помогу тебе вылезти, ты не можешь ее воскресить». Кристос не двигается с места. Он шарит в кармане, ищет мобильник. Ему надо позвонить Назиру, он самый старший, он позаботится о мальчиках и о Жоли. И о маленькой Долине тоже. Кристос натыкается на какой-то мягкий пластиковый пакетик и понимает, что это конопля, которую он утром конфисковал у Назира. Эмельда на это настояла. Она в 6 утра встала перед дверью и не выпускала Кристоса из дома до тех пор, пока он не нашел коноплю. Это оказалось легко, пакетик был под матрасом. Назир. 15 лет. Курит замал и продает. Сирота. Он будет отвечать за 4 братьев и сестер? Надо, чтобы он хотя бы сам за себя отвечал и прежде всего не переключился на кокаин. Кристос думает о маленькой Жулии в платье, как у принцессы, которая шила ей мама. Ну, Дариане, о Мике, которому Эмельда обещала, что спустится с ними к морю, как только они научатся ездить на двухколесном велосипеде. Он думает про карри, которого детям больше не есть, и про овощи, которые сгниют на грядках, и про хижину, которая скоро развалится. Сам в это не веря, Кристос говорит себе, что у детей, может быть, найдется дядя или еще какой-нибудь родственник, взрослый человек, на которого, по крайней мере, можно будет рассчитывать, и государство о них позаботится. Он сжимает в руке мобильник, приближает его к губам, он не знает, что сказать Назиру, он не знает, кто поднимет трубку. Он задумывается, правильно ли вообще звонить, хватит ли у него когда-нибудь мужества вернуться в дом Эмельды. Кристос смотрит на экран мобильника. Он пропустил звонок. Он проводит большим пальцем по экрану, читает имя звонившего. Айе. И он пропустил не один звонок, а пять. И еще получил СМС. «Перезвони мне, какого черта?» Кристос машинально выбирает в меню «вызвать». В ухе у него взрывается пронзительный голос Аи. «Кристос, твою мать, куда ты подевался? Я раз 20 звонила в участок. Ты где? Есть очень срочное дело». «Говори, я слушаю». Ая немного помолчала, словно удивившись покладистости своего помощника. «Звонил управляющий автомобильным прокатом. Он только что нашел машину, которую брал в аренду Марсель Бельон. Слушай, Кристос, а с тобой все в порядке? У тебя голос какой-то странный». «Ая, за меня не волнуйся, я справлюсь». «Ты уверен? Какой-то ты не такой, ты где? Еще что-то случилось?» Кристос повышает голос. «Потом Ая рассказывает дальше про машину. Никогда не угадаешь, где управляющий нашел эту Клио. Бельон оставил ее на стоянке агентства среди других автомобилей, меньше, чем в 300 метрах от отеля. Если бы час назад другой клиент не приехал возвращать машину, они до завтра бы ничего не заметили. Что ты об этом думаешь? Кристос, ты меня слышишь?» «Ага. Ты обкурился, что ли?» «Я в порядке, Ая, не трепыхайся». «Ну ладно, беги. Я в тебя верю, ты сумеешь разговорить эту чертову тачку. И последнее, Крис». «Что?» «Я хорошо тебя знаю, с тобой что-то не то. Не знаю, что я не стану тебя доставать, если ты не хочешь об этом говорить. Только пообещай мне, что будешь осторожен. Я тобой дорожу». «Спасибо, красавица, я тронут». Он отключается. Охотничий пес взял след. Эмельда была убита после того, как просмотрела в полиции все бумаги по делу Бельона. Ее зарезали, как Руден и как Шанталь Летелье. Вот только на этот раз у Марсиэля Бельона железное алиби. Когда ее убили, он шел через песчаную равнину. Это могут подтвердить полсотни полицейских. Напрашивается вывод. Родена убил не Бельон, и Шанталь Летелье тоже. Настоящий убийца свободно разгуливает по острову. Тот самый тип, который воткнул нож в сердце Эмельды. Кристос расталкивает зевак, садится в машину и срывается с места. Шины взвизгивают, сирена воет, пахнет разогретой резиной. Он резко выкручивает руль на виражах, машина, едущая навстречу, и Сен-Луи благоразумно уступает ему дорогу. С каждым поворотом пейзаж открывается, потом исчезает. Разноцветные башни валятся, будто кегли, мелькает мечеть с синим минаретом, церковь с белой колокольней, страшные морды чудовищ на крыше индуистского храма, словно шарлатаны, перед носом у которых Кристос захлопнул дверь. Пикап пролетает мимо прилавков с фруктами, и прохожих на тротуарах срезает напрямик. Он вполне может не вписаться в вираж, или тормоза могут отказать. Ну и пусть. Ему все равно.